Глава 8. Две недели тренировок на базе Майами стоили нам в конечном итоге 11 жизней. 12, если не считать Далквиса. Провести остаток жизни на хороне без руки и обеих ног не намного лучше смерти. Фостер погиб под отвалом, а у Фриланда что-то отказало в боекостюме, и он замерз, прежде чем мы успели втащить его в помещение. Почти всех остальных из погибших я знал не очень хорошо. Но легче от этого не становилось. Смерть товарищей, похоже, больше пугала нас, чем заставляла быть осторожнее. И вот мы на теневой стороне. Флайер перевез нас группами по 20 человек и высадил у сваленных в кучу оборудования и стройматериалов. Кто-то благоразумно расположил их в самой середине лужи из гелия. Чтобы вытащить материалы, нам пришлось использовать захваты кошки. Вброд спускаться было неблагоразумно. Гелий растекался по поверхности костюма, полз вверх, и к тому же нельзя было узнать, что на дне. Стоило ступить на водородный лед, и вашему счастью приходил конец. Я предложил испарить лужу совместным огнем лазеров, но 10 минут сконцентрированного огня не понизили уровень гелия в значительной степени. Он не хотел кипеть. Гелий — это сверхжидкость, поэтому испарение могло иметь место только равномерно по всей поверхности. Никаких горячих точек, никаких пузырей. Фонари нам использовать запретили, дабы избежать обнаружения. Света звезд вполне хватало, если поставить видеоконвертер на третью или четвертую ступень усиления, но каждая ступень означала потерю четкости. При четвертой пейзаж казался неважной одноцветной гравюрой, и возможно было прочесть имя на шлемах людей, только если стоять вплотную. Впрочем, ничего особенно интересного вокруг не наблюдалось. Имелось полдюжины среднего размера метеоритных кратеров, почти вровень с краем, заполненных гелием. А на горизонте выглядывали какие-то карликовые горы. По консистенции перемороженный грунт напоминал заледенелую паутину. На каждом шаге нога уходила в него на полдюйма, вызывая хруст. Жутко надоедало. Почти весь день мы потратили на вызволение наших материалов из лужи гелия. Спали по очереди, стоя, сидя или лежа на животе. Ни одна из этих позиций не пришлась мне по вкусу, поэтому я не мог дождаться окончания сборки бункера. Мы не могли строить бункер в яме. Она наполнилась бы гелием. Следовательно, сперва нужно было устроить специальную изолирующую платформу, такой трехслойный бутерброд из пермопласта. Я был произведен временно в капралы и командовал группой из 10 человек. Мы переносили пермопластовые листы, 2 человека легко справлялись с таким листом, когда один из моих людей поскользнулся и упал на спину. Проклятие, Сингер, смотри под ноги. Именно таким вот способом уже отправились на тот свет пара человек. Прости, капрал, я споткнулся, зацепился за что-то. Смотри все же. Он благополучно поднялся на ноги и вместе с напарником потащил лист дальше, потом вернулся за новым. Я не забывал посматривать за Сингером. Через несколько минут он явно начал пошатываться, что не так-то просто в наших кибернетизированных доспехах. «Сингер, когда отнесешь плиту, подойди ко мне». «Окей». Покончив с заданием, он подошел. «Дай-ка я взгляну на твои индикаторы». Я открыл крышку на груди его костюма, где находился медицинский монитор. Температура тела была на 2 градуса выше нормальной, частота пульса и кровяное давление тоже показывали повышенные цифры. Но не до красных секторов, впрочем. «Плохо себя чувствуешь?» «Черт, Мандела, я в норме, просто устал, поэтому слегка не по себе». Я вызвал нашего доктора. «Док здесь, Мандела, подскочите к нам на минутку». «А вы где?» Я помахал ему, и он направился к нам в обход лужи. «Что случилось?» Я показал ему показатели Сингера. Док умел читать все другие индикаторы, не только термометры, давления, поэтому некоторое время обдумывал данные. «Могу сказать только, что ему жарко». «Черт. Я сам вам это мог бы сказать», — проворчал Сингер. «Наверное, пусть оружейник посмотрит его костюм». У нас было 2 оружейника. Они прошли сверхкраткий курс по устройству боекостюмов. Я вызвал Санчеса и приказал ему подойти к нам вместе с инструментным ящиком. «Через пару минут, капрал, мы тут тащим лист». «Бросай, давай быстро сюда. У меня появилось тревожное предчувствие». Дожидаясь оружейника, мы с доком осмотрели костюм Сингера. «Ого-го», — сказал доктор Джонс. «Погляди-ка сюда». Я зашел с другой стороны и посмотрел. 2 пластины радиатора были погнуты. «Что там?» – спросил Сингер. «Ты упал ведь прямо на радиатор?» «Точно, капрал, это он. Что-то плохо работает». «Думаю, он вообще не работает», – сказал док. Подошел со своим саквояжем Санчес, и мы объяснили ему, что случилось. Он взглянул на радиатор, вставил в гнездо пару контактных зажимов, и на индикаторе приборов саквояжа высветился ряд цифр. Не знаю, что они означали, только там было 8 значков после нуля. Послышался тихий щелчок. Это Санчес включился на мою личную частоту. «Капрал, этому парню конец». «Что? Ты не можешь починить эту штуку?» «Возможно, я и смог бы, но только если бы разобрал ее. Но разобрать...» «Эй, Санчес!» — это Сингер говорил на общей частоте. «Ты понял, что с ней?» Он тяжело дышал. «Щелк!» «Спокойно, парень, мы разберемся. Выдержит до сборки и герметизации бункера. А так не справлюсь, нужно его разобрать». «У тебя ведь есть запасной костюм?» «Даже два безразмерного типа. Но где же мы...» «Как...» «Так, подогрей один костюм». Я включил общую частоту. «Сингер, тебе придется поменять костюм». «У Санчеса есть запасной, но чтобы ты мог переодеться, мы вокруг тебя построим домик, понял?» «Смотри, мы сделаем коробку, а ты будешь внутри и подключим ее к установке жизнеобеспечения. И ты сможешь дышать, пока будешь переодеваться». «Вроде как немного сложновато для меня». «Да нет, смотри, тебе нужно только...» «Я в порядке, только дай мне отдохнуть». Я подхватил его под руку и потащил к строящемуся бункеру. Его здорово качало. Док взял его под вторую руку, и мы вдвоем удержали его от падения. «Капрал Хоу, здесь капрал Мандела». Хоу отвечала за жизнеобеспечение. «Проваливай, я занята». «Сейчас мы добавим тебе работы». Я обрисовал ей проблему. Пока ее группа поспешила перенастроить СЖБ, нам требовались только воздухопровод и нагреватель. Я приказал своим людям притащить кусок пермопласта, из которого должен был быть построен ящик для Сингера, и запасной костюм. Ящик должен был выглядеть вроде громадного гроба, метр высотой и 6 метров длиной. Мы опустили запасной костюм на плиту, которой надлежало потом стать гробом. «Ну давай, Сингер, укладывайся». Нет ответа. «Сингер, двигай». Молчание. «Сингер». Сингер не двигался с места. Док Джонс проверил его индикатор. Он был в обмороке. Бешено заметались мысли. В ящике мог бы поместиться еще один человек. «Помоги-ка мне». Я взял Сингера под руки, а Док взял за ноги, и мы осторожно уложили его в ногах у запасного костюма. Потом улегся я сам уже на костюм. «Так, закрывайте». «Послушай, Мандела, этим должен заняться я». «Идите вы, Док. Мой человек, моя работа». «Ну и выдал же я. Уильям Мандела, герой космоса». Пермопластовую плиту поставили на ребро. В ней уже проделали два отверстия для вывода и ввода трубопроводов СЖБ и начали приваривать ее к днищу ящика. На Земле вместо узконаправленного лазерного луча используется клей, но здесь и жидкости в наличии имелся только гель, а он имеет множество интересных свойств за исключением клейкости. Примерно минут через 10 нас уже замуровали. Я почувствовал, как завибрировала включенная СЖБ и зажег нашлемный фонарь. Первый раз за все время с самого начала высадки на теневой стороне. От света перед глазами заплясали пурпурные пятна. «Мандела, это Хоу. Оставайся внутри костюма еще 2-3 минуты. Мы нагнетаем горячий воздух, но обратно он почти что течет». Пурпурные пятнышки постепенно пропали. «Порядок. Можешь вылезать, хотя там еще холодновато». Я расщелкнул костюм. До конца он не раскрывался, но я без особых хлопот выбрался наружу. Поверхность костюма была еще довольно холодной. В достаточной степени, чтобы оставить на ней по куску кожи с ладоней и ягодиц, пока я ужом выкручивался из него. Чтобы добраться до Сингера, пришлось ползти, но ногами вперед. Фонарик на шлеме давал совсем мало света. Когда я раздвинул костюм Сингера, в лицо мне ударил поток горячего вонючего воздуха. В тусклом свете кожа Сингера оказалась темно-красной и усеянной пятнами. Дышал он неглубоко, и сердце ощутимо участило ритм. Сперва я отсоединил отводные трубки. Занятие не из приятных. Потом биосенсоры, а потом пришлось повозиться, пока не высвободил его руки из рукавов. Куда как просто, если можешь вытащить руку самостоятельно. Поворот туда, поворот сюда. Вот рука уже свободна. Совсем другое дело, если вытаскиваешь чужую руку. Приходилось сгибать Сингеру руку. Потом из-под низа дотягиваться до рукава и тащить за рукав. А попробуйте-ка поворочить боекостюмом. Силенка требуется. Когда я освободил ему одну руку, все пошло уже легче. Я просто прополз вперед и потянул его за свободную руку. Сингер вылез из боекостюма, словно устрица из раковины. Я расстегнул запасной костюм и, помучившись изрядно, умудрился всунуть ноги Сингера в штанины. Нацепил биосенсоры и присоединил переднюю отводную трубку. Второй трубкой пусть сам займется потом, это дело сложное. В энный раз я порадовался, что родился мужчиной. Женщинам приходилось иметь дело с двумя этими проклятыми друзьями водопроводчика, вместо всего лишь одного плюс обыкновенный шланг. Руки в рукава я вставлять не стал. Костюм не пригоден для какой-либо работы. Усилители нужно настраивать индивидуально для каждого хозяина. Веки у него вздрогнули. «Мандела! Где черт?» Я объяснил ему не спеша, и он, похоже, все в основном понял. «Теперь я закрою твой костюм и залезу обратно в свой. Люди снаружи вскроют торец этой штуки, и я вытащу тебя. Понял?» Он кивнул. Странно это выглядело. Даже ведь когда киваешь или пожимаешь плечами внутри костюма, это никому ничего не говорит. Я вполз обратно в свой костюм, прицепил все аксессуары и включился на общую частоту. «Док, думаю, он в порядке. Теперь вынимайте нас». «Сейчас начнем». Это голос Хоу. СБЖ сменило гудение на кудахтанье. Потом заухало. Выкачивали воздух из саркофага, чтобы избежать взрыва. Один из углов торцевой плиты засветился красным, потом белым, и, наконец, яркий малиновый луч пронзил стенку, пройдя всего в футе от моей головы. Я отодвинулся, насколько мог. Луч обошел углы плиты, и конец короба медленно отвалился, потащив за собой нити расплавленного пермопласта. «Мандела, погоди, пока пласт затвердеет. Санчес, я еще не такой глупый». «А ну, держи». Кто-то бросил мне веревку. «Правильно, это поразумнее будет, чем тащить Сингера самостоятельно». Я сделал петлю и продел ее под руками Сингера, завязав концы у него на затылке. Потом я вылез наружу, чтобы помогать им тащить. Уже с дюжину ребят выстроились в линию, готовые взяться за веревку. Сингер благополучно был извлечен, и пока док Джонс проверял его показания, уже смог сесть. Все меня поздравляли и задавали вопросы, как вдруг Хоу крикнула: «Смотрите!» и показала в сторону горизонта. Корабль, совершенно черный, быстро приближался. Я едва успел подумать, что это нечестно, они не должны были атаковать до нескольких последних дней, а корабль был уже над нами.